Шаг шестой. Выбираем систему налогообложения. Система налогообложения — это все налоги, взносы и сборы, которые бизнес платит государству. Платить их часто неприятно и жалко. Многие, особенно из сферы онлайн-бизнеса, придумывают схемы, как сэкономить и не платить налоги в полном объеме. Все же 2023 год и ставшие широко известными истории с популярными блогерами показали, что налоги лучше платить. Виды систем налогообложения. На первое полугодие 2023 года в России их 6. Общую систему налогообложения, ОСН, могут применять ИО и ИП. Упрощенную систему налогообложения, ОСН, могут применять ИО и ИП. Автоматизированную упрощенную систему налогообложения могут также принимать ИО и ИП. Единый сельскохозяйственный налог могут применять ИО и ИП. Патентную систему налогообложения или патент могут применять только ИП. Налог на профессиональный доход могут применять ИП и самозанятые. Основная система налогообложения, ОСН, присваивается компаниям и ИП по умолчанию. Грубо говоря, если вы пойдете в налоговую, вы подадите заявление на регистрацию ИП и сами не выберете режим, то через 5 дней у вас будет ИП на общей системе налогообложения. Чтобы попасть на другой режим, нужно подать уведомление. Если только начинаете дело и хотите, скажем, работать на упрощенке, необходимо в течение 30 дней с момента регистрации бизнеса подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на ОСН. Если не успеете или решите сменить режим позже, он начнет действовать только с 1 января следующего года, а до этого момента придется работать как раньше. Начать работать на патенте или НПД, налог на профессиональный доход, можно в любой момент. Теперь разберемся, какая система налогообложения больше подойдет именно вам. Для этого откройте вашу ФИН-модель и посчитайте, сколько налогов придется платить по каждой. Начнем по порядку. ОСН — общая система налогообложения. Подойдет крупному или среднему бизнесу и тем, кто планирует с ним сотрудничать. Дело в том, что на ОСН больше всего налогов и отчетности, зато нет ограничений, как в других системах. На эту систему придется перейти, когда превысите лимиты по доходу или количеству сотрудников. У ООО на ОСН налоги с доходов такие. Налог на прибыль — 20%, для некоторых организаций ставки понижены, например, в сфере образования, IT и медицины. Там ставка 0%. НДС — 0, 10 или 20%, в зависимости от вида товаров, работы и услуг, чаще всего 20%. По каждому налогу надо ежеквартально подавать декларацию, а еще нужно вести книгу покупок и продаж. Ее может запросить налоговая инспекция. У ИП на ОСН налоги такие. НДФЛ — 13% для прибыли меньше 5 миллионов рублей в год, 15% с части прибыли, которая превысила 5 миллионов рублей в год, и НДС — 0, 10 или 20% в зависимости от вида товаров, работы и услуг. Чаще всего тоже 20%. По обоим налогам нужно подавать декларацию. По НДС — ежеквартально, по НДФЛ — раз в год. А еще вести книгу учета доходов и расходов и книгу покупок и продаж. Для старта при ИП ОСН выглядит невыгодно. Но если хотите быть поставщиком крупных компаний, советую присмотреться к этой системе. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются предпринимателям на ОСН. По итогам года можно заплатить 13% только с разницы между доходами и расходами. Но траты должны напрямую относиться к предпринимательской деятельности. Крупный бизнес работает на ОСН, и если у вас такая же система налогообложения, он сможет получить вычет НДС, который предъявите вы. Все сделки с вами будут включаться в их доходы. В этом случае вы окажетесь выгодным партнером, и шанс на заключение сделки увеличится. ОСН — упрощенная система налогообложения. Самая популярная система у малого и среднего бизнеса. У нее всего один налог с доходов и более простая отчетность, чем на ОСН. Но есть ограничения. Доход за год не может превышать установленную сумму. В 2023 году это 251 миллион 400 тысяч рублей. У бизнеса должно быть менее 130 сотрудников, и остаточная стоимость основных средств не больше 150 миллионов рублей. Основные средства — это имущество бизнеса, которое стоит больше 100 тысяч рублей и используется в работе минимум год. Остаточная стоимость — это разница между ценой покупки таких вещей и амортизацией, то есть суммой, которую удалось отбить за время их использования. Покажу на примере. Купили гриль для шаурмы за 150 тысяч рублей. То есть гриль возможно включать в бухгалтерскую отчетность в качестве основных средств. За год использования грильница стала и визуально хуже, и грела уже слабее. Произошла амортизация. То есть ее остаточная стоимость составляет теперь, например, 120 тысяч рублей. Как рассчитать остаточную стоимость, лучше всего знает бухгалтер. Это подробно расписано в налоговом кодексе и отраслевых стандартах бухгалтерского учета. Поэтому, если вы ходите на такие обороты, лучше брать в штат или на аутсорс хорошего бухгалтера, чтобы не нарушить ограничения и чтобы не пришлось, так сказать, на майбахе пытаться незаконно пересечь границу с Белоруссией. Там уже никакой марафон желаний не спасет. Для ООО есть дополнительные условия. Не должно быть филиалов, и другим компаниям может принадлежать не более 25% уставного капитала организации. Обычно у локального бизнеса на старте нет 130 сотрудников, внушительного имущества или филиалов, поэтому в большинстве случаев УСН — это удачный вариант для начала. У УСН есть два вида — доходы и доходы минус расходы. Они различаются налоговой ставкой и способом начисления налога. Сразу оговорюсь, регионы могут уменьшать ставку для всего бизнеса или отдельных отраслей. Можете ознакомиться с показателями в таблице в PDF-приложении. По умолчанию вы платите налог по обычной ставке — 6% или 15%. Но если ваш доход с начала года превысил лимит, в 2023 году это 251 миллион 400 тысяч рублей, или вы наймете больше 100 сотрудников, для вас будут действовать повышенные ставки — 8 и 20% соответственно. При УСН-доходы бизнес платит деньги со всех видов заработка, расходы не учитываются. Этот вариант подойдет, когда расходы на бизнес небольшие или их трудно подтвердить. Например, если откроете школу английского языка, начнете преподавать в ней в одиночку, и из расходов у вас будет только аренда помещения. При УСН доходы минус расходы налог считают с прибыли. Разница между поступлениями и тратами. Но меньше 1% от годовых он быть не может. Этот вариант подойдет, когда расходы на бизнес больше 70% от доходов. Например, если у вас дорогая аренда, много сотрудников или большие траты на закупку товара и сырья. Расходы учитываются только те траты, которые относятся к бизнесу и входят в специальный список налоговый. Можете посмотреть его, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. Что можно учитывать в качестве расходов, указано в статье 346.16 Налогового кодекса РФ. Чтобы выбрать, какой именно вид УСН больше подойдет вам, попробуйте вернуться к своей финмодели и посмотреть на потенциальные расходы. Например, вы планируете вести дело без работников, ожидаете оборот 1 миллион рублей. А расходов вы уже насчитали на 700 тысяч рублей. Выходит, что при УСН доходы минус расходы вы заплатите 1 миллион минус 700 тысяч рублей умножить на 15% — 45 тысяч рублей. А при УСН доходы налог составит 1 миллион умножить на 6, то есть 60 тысяч рублей. После простых расчетов становится понятно, что для такого бизнеса без работников УСН доходы минус расходы выгоднее. На обоих видах УСН нужно раз в год подавать декларацию и вести книгу учета доходов и расходов. АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения. Это экспериментальный налоговый режим. Он похож на УСН, но есть некоторые особенности. Например, у АУСН более строгие ограничения. Их три. Во-первых, доход за год максимум 60 миллионов рублей. Во-вторых, у бизнеса должно быть до 5 сотрудников. И в-третьих, у бизнеса нет работников-нерезидентов и должностей с правом на досрочную пенсию. Согласно статье 207 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговыми резидентами признаются физические лица, которые фактически находились в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Лица, находящиеся менее 183 дней, являются нерезидентами. Должности с правом на досрочную пенсию определены постановлением Кабинета министров еще в 1991 году. Можете ознакомиться с данным постановлением в PDF-приложении. В большинстве своем это профессии, являющиеся физически или морально тяжелыми. Например, должности, связанные с добычей горного камня или преподаванием. Велика вероятность, что ваша вакансия флориста, бариста, администратора не включены в этот список. Но лучше проверить на всякий случай. У компании есть еще одно ограничение, как и на УСН. Нельзя открывать филиалы. У АУСН также есть два вида — доходы и доходы минус расходы. При доходах налоговая ставка составляет 8%, и если нет доходов или бизнес работал в убыток, платить налог не надо. При доходах минус расходах налоговая ставка составляет 20%. Минимальный налог — 3% с доходов за год. Ставка немного выше, но при этом не надо подавать декларацию и вести книгу учета доходов и расходов. Налог считают автоматически по оборотам онлайн-кассы, на расчетном счете или в личном кабинете налогоплательщика. Но главное, не надо платить страховые взносы за работников, а ИП еще и за себя. ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. Подойдет только, если вы выращиваете или добываете сельхозпродукцию, например, ловите рыбу или растите плодовые деревья. У ЕСХН также есть ограничения. Во-первых, сельскохозяйственная деятельность должна приносить бизнесу минимум 70% дохода, а во-вторых, у бизнеса должно быть до 300 сотрудников. Важно следить за пропорцией доходов. Если она больше не подходит под ЕСХН, нужно искать выгодную систему налогообложения, иначе бизнес переведут на ОСН. Единый сельхозналог составляет 6% с разницы между доходами и расходами. Регионы могут уменьшать ставку вплоть до нуля. НДС – 0, 10 или 20% в зависимости от товаров, работ или услуг. Чаще всего 20%, но можно получить освобождение от НДС, если за предыдущий год бизнес принес до 60 миллионов рублей. Бизнес на ЕСХН должен раз в квартал подавать декларацию по НДС и раз в год по сельхозналогу. ПСН – патентная система налогообложения. Патент подходит только для ИП, а налог фиксированный. Заплатил определенную сумму, работаешь от 1 месяца до календарного года. Время вышло, нужно платить еще раз. Патент можно купить на конкретный вид деятельности. Например, ИП – владелец кофейни формата «Кофе с собой». В Тверской области в 2023 году может купить патент на полгода за 13 223 рубля. Других налогов с доходов не будет, только эта сумма. Но если он решит, например, продавать чашки, термокружки, зерна и дрипы, эту деятельность патент не покроет. Для этого нужен другой патент – на розничную торговлю. По умолчанию, когда ИП покупает патент, по остальным заработкам, вроде продажи зерен в кофейне, он платит налоги по ОСН, но это дорого. Если хотите работать на патенте, советую сначала перейти на ОСН, а потом купить патент. Тогда любые доходы вне патента будут облагаться по меньшей ставке. ИП может купить сразу несколько патентов на разные виды деятельности или в разных регионах. У ИП на патенте есть ограничения. Их 3. Доход по всем патентам за год не более 60 миллионов рублей. У ИП должно быть не более 15 сотрудников, и деятельность ИП есть в списке на сайте налоговой службы. Стоимость патента зависит от региона. Узнать точный размер можно на сайте налоговой службы. Произвести такой расчет вы можете, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. Выберите срок действия патента, регион ведения бизнеса и вид деятельности из списка. Если нужной деятельности в списке нет, она недоступна для вашего региона. Или на нее вообще не бывает патента. Придется выбрать другую систему. ИП на ПСН не подают декларации, но должны вести книгу учета доходов. НПД – налог на профессиональный доход. НПД – налог, который платят самозанятые люди. Но ИП тоже могут перейти на эту систему. Различие в том, что ИП доступно больше инструментов. Можно открыть расчетный счет и подключить эквайринг, чтобы клиенты могли платить картой через терминал. У ИП на НПД и самозанятых без статуса ИП много ограничений. Их 4. Первое. Доход за год не более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Второе. Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам. Третье. Можно продавать только товары собственного производства. Не получится перепродавать чужие. Если планируете оказывать услуги или выполнять работы, должны будете делать это своими руками. И четвертое. Нельзя работать по агентским договорам. Например, открывать турагентство. На этом режиме с заработков платят только налог на профессиональный доход. Его ставка различается в зависимости от того, кто платит самозанятому. Если клиентом является человек без статуса ИП, ставка от дохода 4%. Если клиентом является компания или ИП, ставка от дохода 6%. Самозанятость нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. На НПД нет отчетности. Достаточно вносить доходы в приложение «Мой налог». Сумма к уплате рассчитывается автоматически. А еще ИП на НПД не платит за себя фиксированные дополнительные страховые взносы.